Конечно, в биографии нельзя раскрыть всю глубину и сложность творчества писателя. Естественно, что ряд важных и серьезных проблем может быть только поставлен. Вопрос о художественном новаторстве Мопассана, о его вкладе в развитие художественного отражения мира, в понимание человека очень важен, но пока еще до конца не раскрыт ни в книге Лану, ни другими французскими исследователями его творчества. О поразительном мастерстве Мопассана точно видеть материальный мир, о его умении отбирать только нужные и важные детали, о его таланте по-новому говорить об уже известных вещах, писал еще Лев Николаевич Толстой. Известны также и слова Чехова: «Он, Мопассан, как художник, поставил такие огромные требования, что писать по старинке сделалось уже невозможным». Действительно, Мопассан обогатил реалистическую прозу XIX века тонким психологизмом, лиризмом, умением проникнуть в сложные тайники человеческой души, уловить и передать внешне почти неприметные изменения чувств, настроения своих героев. Достаточно вспомнить страницы его романов «Жизнь», «Монториоль». Писателя интересуют самые тончайшие оттенки чувств, переходы душевного состояния. Ему понятен сложный душевный мир самых, казалось бы, неинтересных и заурядных людей. Прогулка на реке, внутренний трагизм обыденной жизни. Но Мопассан никогда не теряет из виду тот социальный мир, в котором живут его герои, те явления общественной жизни, которые являются причиной трагических коллизий. Глубокий психологизм сочетается у него с точным изображением буржуазной действительности его времени. Это дает возможность писателю с большой силой художественного обобщения раскрыть драматизм человеческой жизни в буржуазном обществе. Многие темы и проблемы, намеченные Мопассаном, найденные им новые художественные приемы, получат затем дальнейшее развитие в творчестве писателей нашего времени. Несмотря на отдельные просчеты, спорные выводы, Лану удалось подчеркнуть очень важные грани писательского дарования Мопассана. Книга будет мысль читателя. Она нужна каждому интересующемуся творчеством Мопассана. В конце книги Арман Лану замечает, что хотя биография Мопассана и написана, но его исследовательская работа еще далеко не закончена. Многое предстоит еще выяснить, уточнить. В июне 1969 года в Париже вышел специальный номер журнала «Эроп», посвященный творчеству Мопассана. В заметке «Дело Мопассана» 1969 года Лану рассказывает о новых находках, которые ему посчастливилось сделать за последние 3-4 года. Более определенной стала версия Фикана как место рождения писателя. Лану удалось прочитать несколько писем Мопассана к Жизель Десток, что, однако, все еще не разъяснило вопроса, кто же была дама в сером. Современный читатель с интересом перечитывает Мопассана, открывая для себя в его книгах много нового, важного, увлекательного. В осмыслении художественного наследия французского писателя большой вклад вносят советские исследователи. Советское литературоведение видит в Мопассане одного из великих писателей Франции. Лилеева. Конец книги. Запись произведена в Республиканской студии звукозаписи ВОС, Москва, июнь 1975 года. Редактор Дина Серовская. Читал Георгий Попов.